Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28.60, наверное, очень. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Базар как вода. Лучше фильтруешь, меньше проблем с почками. Сергей Филатов. Противостояние между зэками и коллекторами идет по сей день. Наступили тяжелые времена для зэков, и они попросили помощи. Рады представить вашему вниманию начало новой главы «Мстителей» Юрик Челентано. Брат Малафей. И Макс Сизый. Открывают первую серию «Мстители против коллекторов. Новое начало». Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Сергей, это РВС Банк, Дарья Егоровна. А как Дарья Егоровна, да? Да. Да, ну, я слушаю. По поводу платежа вашего звоню. Что там такое? Ну, знаете, ну как мы по это самое, сейчас же карантин, ну типа каникулы, как в школе. Что? Ну, я говорю, сейчас там как в школе, каникулы. Каникулы? Ну да, кредитные каникулы. А, у вас кредитные каникулы? А вы что же из дома, да? Я слышу эхо, Да, я на удаленном доступе. На карантине, да, я понял. Не, ну это нормально. А что смешного? А? А что смешного, не могу? Не-не-не-не-не, ну пока каникулы, короче. Вы тут клад сорвали, короче, с пацанами тут. Я Sonic W. Алло. А как ты разговариваешь? Ну, смотри, малая, распелась. Малая. А мамка не заругает, слышишь? Алло. Копченый. Я говорю, мамка не заругает, слышишь? Букварь. Давай по буквам. Алло. Алло. Алло. Доброго дня, Альфа-банк, Олена, видеозаборгованности, мне не потребуется... Алло, здравствуйте. Давай так. Я извиняюсь, как обращаться могу к вам? Елена, здравствуйте. Я слушаю вас. В первую очередь, да пребудет с вами свет, давайте с вами, так сказать, поприветствуем друг друга. Скажите, пожалуйста, по какому вопросу вы звоните? Вы или... Возможно, я, возможно, нет. Я вам задала прямой вопрос, вы или я, Сергеевич? Вы понимаете, в этом мире нету ничего прямого, в этом мире все относительно. Мы все те, кому светит свет, и это главное. Алло. Вам неплохо? Вам нет, неплохо? Нет, у вас все нет, хорошо? Нет, может, нет, по нет, вашему нет. адресу скорую вызвать? Подождите. Все было плохо, когда я жил мирским, когда я пользовался тем, что от лукавого, понимаете? А когда Вы, пожалуйста, вот эти вот глупости все мне опустите, я с вами разговариваю на нормальном языке, на нормальную тему, по вашим долгам. Вы, пожалуйста... Так как у вас есть задолженность перед банком... Пожалуйста, вы успокойте. И от лукавого они у вас или нет лукавого, это вам решать. Это бесовское ваше что-то. А долги банку вам придется вернуть. Это ваше что-то бесовское говорит. Так что, давайте опускайтесь на землю и разговаривайте нормально. Елена, скажите, пожалуйста. Заключили договора с банком, условия вы знали. У вас перед банком 3 договора. Елена, и еще одна кредитная Елена, карта с кредитным лимитом на 1500. Елена, минимальный платеж 100 гривен. Елена, от лукавого или нет лукавого, это решайте сами. А деньги надо возвращать. Моя, я вам сейчас банк. Объясню все. Согласно договоренности. Я а вот сейчас... эти вот сказки рассказывайте вашим близким. Я вам сейчас расскажу. А не сотруднику банка. Вы знаете, для чего брались эти деньги? Алло? Я слушаю я вас. Я говорю, вы знаете, для чего брались эти деньги? У нас в Африке есть наш брат, нашего братства, брат Теребон. И нам нужно, чтобы он пропевал мантру регулярно. Вы слышали, что в мире творится? Он поет чудесную мантру. Так пусть ваш брат пропевает мантру так, чтобы у вас появились деньги, и вы заплатили долги, желательно на понедельник. Теперь там встать. Он с племенем, с нашим племенем в Африке. Они сочинили новую мантру. Послушайте. По мантре поговорит со службой безопасности. Будет мир процветать. Вы слышали этот мотив или нет? Алло? Алло? Я слушаю вас. Я вам задала вопрос. Согласны по службе безопасности о мантрах? Послушайте мантру, пожалуйста. У вас сидит что-то бесовское. Мне абсолютно ваши мантры не нужны. Слушайте самостоятельно. самостоятельно или вместе с друзьями вашими? У нас сейчас все прихожане это слушают. Вопрос по оплате. Вы на сегодняшний день работаете? На сегодняшний день я нахожусь в братстве. Я свободный человек, независим от того, что от лукавого. Деньги, коммуникации, это все от лукавого. Меняли? Меняли. Где вы сейчас живете? Я сейчас живу в братстве, свидетели света, а свою квартиру так я вот переписал. На... Потому что я передаю договор на службу безопасности, и будете про братство рассказывать уже сотрудниками службы безопасности, а вы могли бы... вам видите деньги. Сейчас брат телефон будет. Хорошо. Никакие мандры нас не интересуют. Вы сейчас... заключили договор с юридической организацией, условия давайте, банка, вы давай, знали. Это предоставляйте все... номер телефона ваших родителей. Жена у вас есть. 0-97-99-92. А вы не могли бы потом набрать, потому что сейчас брат Теребон будет запевать мантру? Елена, а жену зовут? Диктуйте мне имя, отчество вашей жены. Спросите Вагию. Это имя. Значит, опускайтесь на землю. Подождите. И думайте про ваши долги. Наберите, пожалуйста, я передаю потом... договор на службу безопасности. Хорошо. И вот эти сказки меня абсолютно сейчас не брат интересуют. Будет это петь ваше личное дело и ваше занятие. А сейчас вы должны вернуть Теребон... деньги банку. Ждите звонок от службы сейчас безопасности. Сейчас брат Теребон будет запевать мантру. Хотите послушать? Алло, алло. Что это, она? Да-да-да, вас что-то поначалу слышно было плохо. А, ну, сейчас нормально. Слышите, да? Меня зовут Катерина, компания «Слон Кредит». Я звоню напомнить вам, что до 6 числа нужно внести платеж. Помните, да? Как, извиняюсь, еще раз обращаться могу? Катерина. Вы с дома, что ли, работаете? Потому что у вас, вот вы когда на работе у себя, у вас нормальная связь. Это вы на удаленной, да, сейчас? Ну, сейчас, да. На момент карантина, да? Да. Ну, с дома неудобнее, да, наверное, работать? Ну, по-разному. Ну, плюсы и минусы какие? Ну, смотрите, я звоню вас уточнить, вы помните ли вы по оплате. Катерина, я в первую очередь, знаете, вот что с ходу нашего разговора заметил? Да. Вы, у вас приятный голос, маленькая моя. Угу. Вот, я смотрю, вот компотик звонит, такой хорошенький голос у него. Катерина, а я в тюрьме сижу. А, вы в тюрьме сидите. Ну, давно сидите? Уже давно. А сколько я там должен? Ну, оплата у вас, платеж минимальный 3242 гривны. Катенька, а меня, знаете, на лагере Челентана называют. Ага. Катенька, вы очень приятный человек. У вас есть одна минутка времени? Не скованы, нет? Не поняла, зачем вам? Я на лагере Челентана. Знаете, почему Челентана называют? Нет, не знаю. Ну, угадайте с одного раза. Смотрите, у меня сейчас стоит задача уточнить. Вы будете оплачивать вовремя? Катенька, мы сейчас с вами это обсудим. Вы не переживайте. Мы конструктивно с вами поговорим и решим вопрос. Я вас вот хотел поинтересоваться. Как вы думаете, почему меня Челентана называют? Не знаю. А хотите, я вам дам небольшую подсказку? Скажите. Я не скажу, я лучше вот так вот сделаю. Set the journey Portofino. Пью де месо Сан-Тропе. Пойма де то кокорико. Но ми коме колла те, се скапата Малибу, кону гриста дибио. Ну, в общем, вы поете, да? Катюша, Катюша, Катюша, прости мне мой кредит. Катюша. Ну, я поняла, что вы поете. Катюша, прости мне мой кредит, маленькая. Да, я пою, я немножко итальянским творчеством увлекаюсь. Ну, знаете, там как во втором куплете. Я туриста тичинеса, туриджина де пигаль, ни до сави пикинеса, эм труголя де страса, ти одета вьеми коме, туми айда де аси. Я понимаю, что у вас есть талант. Я дико извиняюсь, а по шкале от 1 до 10, как вам мое творчество? Так, смотрите, сейчас оплачивать будет ваша жена, насколько я понимаю, да? То есть ей, она знает, да, об этом? Катенька, компотик мой, булочка моя сладенькая, я к чему говорю? Маленькая моя, ну, все равно ты удаленно сейчас работаешь. А давай с тобой систему швырнем. Какую систему? Ну, систему банковскую, давай, маленькая моя. А давай ты, мой лососик, ты меня удалишь с базы? И забыли все про Челентана, и все, если я спокойно на лагере первоходом буду песни петь. Вот человек заехал, первоход, правильно? Он не поймет, он сидит опидоревший в лагере, в четырех стенах. Леонидович, понимаете? Вы взяли кредит, вы должны его оплачивать. Маленькая моя, ну я понимаю, ну барак, вот мы сидим в бараке, 72 человека, галимые нахер все. А так вы, реально, а так вы собирались оплачивать? Ну, маленькая, бараку курить надо, это во-первых. Бараку надо, ну чая надо, правильно, с какими-то бубликами и так далее. Помимо чая и бубликов, иногда же еще и водички сладенькая хочется выпить, правильно? Маленькая, ну есть куда деньги тратить. Маленькая, ну удали меня там. А оплату вы как планировали совершать? Маленькая, ну я ветреный, легкомысленный. То есть вы не планируете вносить платеж? Маленькая, мы же с тобой уже вот нормально общаемся, правильно? Мы с тобой как мороженое уже и стаканчик, правильно? Ну как бы, я же думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Я говорю, давай систему просто швырнем, меня удалим. Какую систему, о чем вы говорите? Ну какую систему? Понимаете? Систему кредитования. Зачем мне ваша система? Я не могу понять. Маленькая, а от себя нету желания такой барский жест сделать пацанам, может там на прилуки, на водичку сладенькую? А? От сладенькой булочки на сладенькую водичку пацанам. Маленькая, ну купи курить бараку, ну будь человеком, ну сидим тут все галимые нахер. Вы будете вносить платеж или нет? Маленькая, ну не хотелось бы. Но вы понимаете, что вам нужно совершить платеж. Ну маленькая, ну пойми, ну мне еще тут сидеть и сидеть. Ну когда я выйду, может она уже и сроки пройдут, правильно, по оплате. Но если вы не внесете платеж, то вашу информацию о том, что вы не вовремя внесли, передают в бюро кредитных историй. То есть это влияет в дальнейшем на вашу кредитную историю. Маленькая моя, судимость по сравнению с кредитной историей, это цветочки такие небольшие. Правильно, человеку с судимостью, как бы, ну, на кредитную историю, мягко говоря, ну, немножечко, ну, я не хотел бы просто ты мне симпатизируешь, маленькая моя булочка, я не хотел бы выражаться при тебе, потому что, ну, ты леди все-таки такая, ну, маленькая моя. А то, знаешь, недавно штемпы ваши звонили и начинают, выездная группа, туда-сюда, но меня и оторвало, я говорю, не смеши мои трусы, говорю, чепуха ты смешная, они обиделись, говорят, выездная группа. Я говорю, куда она, в хату, говорю, заедет выездная группа, как заедет, говорю, на гарем уедет, алло. Катенька, а есть приват 24 у тебя? Давай пацанам хотя бы, ну, не знаю, ну, номера пополним. Мы тут работаем еще, прозваниваем. Там по находкам, по всем вот этим моментам. Секунду. Сев, на, возьми, последняя у меня. Ну, возьми, там последняя, да. Ну, там первоходы завезли, там у них, может, Алло? Алло, добрый день. Да, да, да. Да, Алексей, я телефоную, я даю в Хабанку. Видел карбатишку, сочная сборгона. А, подождите, вы так таратоните, просто я не успеваю за вами. Давайте, вас зовут как? Алексей меня зовут. Алексей, извиняюсь, вас зовут Алексей, а по отчеству как? Алексей Васильевич. А, Алексей Васильевич, не в банк можно было, а на СТО, понял? Идти работать именно Леха и Васильевич, понял, типа? Да, братик, говори, что там? Да, да, договор дороже денег, да, как говорится. Слышишь, Лех, понял? Мы сейчас с кентами кино смотрим, понял? Ну, тут типа, ну, нормальный такой матовый, понял? А давай потом, понял, обсудим. Потом не мог бы я с вами обсудить позже. Занят, да, потом или что? 86 дней у вас просроченная, на каком основании? На каком основании? Слышишь? Когда человек по жизни, понял, ветреный, ему основания не нужны, понял? Я тебе что, конусы, я не понимаю, или какая-то фигура, что мне основания нужны? Ну я тебе говорю, кино смотрим, понял, с пацанами. Ну, мне как бы не особо меня смущает, честно. Не, ну тут фильм, понял, именно нормальный такой ржачный, понял? Вы можете сейчас вести беседу со мной? Ага, ну типа, понял, братик, я же тебе говорю, хочешь, давай потом, понял, с тобой лясим-трясим устроим, понял? Прикол укол вот этот есть. Кино, короче, понял, смотрим сейчас. Ну тут реально, понял, нормальный, ну типа. Вы со мной вести беседу сейчас будете вести? Повтори, братик. Беседу, вы со мной. Беседу, поняли? Пацаны, беседу, говорит. Ну давай беседу вести. Что, смешно еще раз повторюсь? А ты не заметил, братик, с самого начала? Хорошо, я вас услышал. Да ладно, ну давай, ну не обижайся. Давай все, нормально, нормально. Давай все, я, ну как там вы говорите, на конструктив готов. На конструктив-то 86 дней я вижу, как вы готовы на конструктив, Василий Сергеевич. Не. Алексей Васильевич, Васильевич, подожди, ты понял, а какой у вас рекорд по непросрочкам, по неоплатам? Поговорите в досудебном отделе. Ты понял, я хочу рекорд побить, понял? Рекордсменом быть, понял? В книге рекордов банка, понял, малый? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Олег. Алло, здравствуйте. Это твоя компания «Фахад». Меня зовут Дарья Ивановна. Бабушка, извините, как могу к вам обращаться? По поводу вашей оплаты, Дарья Ивановна. Как-то по компании «Майкредит» у вас не оплата 1900 гривен. Скажите, почему не оплатили? Извиняюсь, бабулечка, а что у вас с дикцией? Вы слышите лишь и нет? Я говорю, бабулечка, извините. Почему 1900 никак не оплачено? Я говорю, бабушка, что у вас с дикцией? Я могу вам прочитать, может быть, мантру. Мы дистанционно с вами решим проблему. Может быть, вы что-то болит. Алло? Олег, где вы находитесь? В каком подвале вы сидите, блядь? Дело в том, что я нахожусь в братстве у себя. В братстве, понимаете? Свидетели света. Мы сейчас будем петь мантру за продвижение, за успех, чтобы ушла пандемия как можно скорее. А вы какую пользу вносите в момент пандемии для общества? Что за бред вы несете? Какую пользу вы внесете? Адекватную пользу вы внесете в момент карантина обществу? Бабушка, пользу вы несете значит, обществу. Значит так, рот свой закрыли, а лично спали. Рот свой закрывали. И готовьтесь, идите на разыскание. Я сейчас звоню к вашим родителям. Бабушка, я не буду закрывать за вас. Слушайте, вот такая вот мантра. Святославный царь Малафей, нас спасли из греховных сетей, научили на свет зажигать, будет племя теперь процветать. С Малафей.